Шестая неделя. Возобновление социальных контактов. Введение. С первой недели процесса восстановления и до настоящего момента вы соблюдали изоляцию. Прекратили контакты с друзьями, коллегами, соседями, с семьей. Не смотрели телевизор, не слушали радио, не пользовались телефоном и не просматривали социальные сети. На протяжении пяти недель вы минимизировали влияние на вас людей и чувств. Вы максимально ограничили стимулы из внешнего мира, направленные на ваше подсознание, и выполняли упражнения в относительно стерильной среде. На этой неделе мы постепенно начнем возвращаться во внешний мир, то есть возобновлять контакты с людьми. Но мы будем контролировать этот процесс. Шестая неделя, с которой начинается выход из изоляции, также предполагает выполнение упражнений. Процесс восстановления продолжается до конца этой недели. Практика. На этой неделе вы можете постепенно начать контактировать с людьми. Все остальные условия изоляции следует соблюдать, как обычно. Ни в коем случае нельзя смотреть телевизор, слушать радио и музыку, пользоваться телефоном и заходить в соцсети. Не следует возобновлять контакты со всеми сразу. Делайте это постепенно. Один день общаетесь, один день соблюдаете изоляцию. Люди, с которыми вы начнете общаться в первую очередь, не должны быть из числа тех, кто оказывает на вас давление, раздражает, ставит под сомнение необходимость восстановления, недооценивает ваши достижения, вызывает у вас гнев или напряжение. Контакты могут осуществляться как лично, так и по телефону. Если вы предпочтете воспользоваться телефоном, то после разговора следует снова его отключить. Если вы в тот же день захотите пообщаться с кем-то еще, выждите как минимум 3 часа после беседы с первым человеком. Максимальное время контакта — 1 час. Контакт должен быть вербальным. Не используйте мессенджеры. На этой неделе общение нужно дозировать. Не следует контактировать с группами людей. Не стоит приглашать человека, с которым вы собираетесь пообщаться, к себе домой. Лучше пойти к нему. Наблюдайте за чувствами и эмоциями, которые возникают у вас в ходе общения с тем или иным человеком. Не вступайте с людьми в тесный эмоциональный контакт. Сохраняйте дистанцию, держитесь так, словно вы защищены стеклянным колпаком. Применяйте на практике то, чему вы научились в процессе восстановления, и наблюдайте за своим эмоциональным состоянием. Старайтесь прорабатывать тревогу и напряжение, которые могут возникнуть при общении, как вы это делали на четвертой неделе. Наблюдайте, словно со стороны, за состоянием своего тела, судорогами, напряжением, давлением, которое вызывает подсознание. Если при общении с человеком возникает напряжение, фокусируйтесь не на человеке, а на своих чувствах. Не вступайте в конфликты, даже если вы правы. Концентрируйтесь на эмоциях, которые в вас активизируются. После общения вернитесь к изоляции и выполните упражнение четвертой недели. Продолжайте выполнять упражнения, пока полностью не нейтрализуете референтные эмоции. На следующий день снова изолируйтесь и продолжайте выполнять все без исключения упражнения. Через день, если захотите, можете прервать изоляцию. При выходе из изоляции следуйте инструкциям, приведенным раньше. Таким образом, проведите всю шестую неделю. В ходе общения постоянно фокусируйтесь на собственных чувствах и старайтесь контролировать их. Седьмая неделя. Выход из изоляции. В последнюю неделю процесса восстановления вы, наконец, сможете полностью выйти из изоляции. Если хотите, чтобы ваши чувства оставались здоровыми, важно не останавливаться на достигнутом и продолжать работать над собой, имея в виду следующее. Первое. В процессе самовосстановления вы научились управлять своими чувствами и эмоциями. Вы на собственном опыте убедились, что это возможно. Второе. Однако вы еще не полностью восстановились. Чтобы завершить процесс и закрепить навыки саморегуляции, нужно продолжать выполнять упражнения. Третье. Сделайте упражнения частью своей жизни, как это будет рассказано далее. Вот что для этого нужно делать. Первое. Упражнения на концентрацию и перенаправление эмоций, начиная с этой недели, можете делать не только утром и вечером, но и в любое удобное для вас время. Ваше подсознание уже привыкло контактировать с вами. В любом месте и в любой обстановке на протяжении дня можете положить руку на область слева от сердца и проследить за своими ощущениями. Закрыв на короткое время глаза, почувствуйте биение сердца. Улыбнитесь, получая удовольствие от того, что вы с ним в мире и согласии. Сразу после этого вдохните от сердца через нос, не переставая улыбаться. Если хотите, можете выполнять упражнение в привычное для вас время. Второе. Метроном теперь можно слушать в любой момент, не обязательно в абсолютной тишине. Когда занимаетесь повседневными делами, читаете книгу или пьете кофе. Если вы уже привыкли к размеренному ритму метронома, то в моменты, когда чувствуете, что течение жизни начинает ускоряться, можете отрегулировать свои биологические ритмы и без помощи метронома, отбивая такт рукой или ногой в комфортном для себя темпе. Биологические ритмы должны быть медленными и спокойными. Это важно для беспрерывности процесса самовосстановления. Не забывайте черпать силы у природы с ее спокойствием и безмятежностью. Дуновение ветра, шелест листьев, шум дождя, танец птиц на небосводе — все это отражение биологических ритмов. Контактируя с природой, продолжайте поддерживать размеренность и спокойствие, которых вы добились с помощью метронома. Не забывайте, природа исцеляет. Единственный, кто нарушает биологические ритмы Вселенной — это человек. Если вы чувствуете, что ваши биологические ритмы нарушены, расслабьтесь и отдайтесь на волю Вселенной. Третье. Упражнение на управление эмоциями уже не обязательно выполнять в комнате для сеансов, намеренно вызывая негативные мысли. После возобновления контактов с людьми следите за активизирующимися референтными эмоциями в ходе общения так, как вы делали это при выполнении упражнений. И отпустите себя. Фокусируйтесь не на том, что или кто активизировала референтные эмоции, а на собственных чувствах. Бывает нелегко прекратить разговор и уйти. Трудно контролировать свои чувства. В таких ситуациях не закрывайте глаза и не кладите руку на область слева от сердца. Старайтесь только погрузиться в себя и следить за тем, как активизируются референтные эмоции и какое влияние они на вас оказывают. Не позволяйте напряжению, которое вызывают референтные эмоции, захватить тело и мысли. Отпустите себя физически и спокойно следите за неприятными ощущениями. Не удивляйтесь, когда через некоторое время заметите, что референтные эмоции деактивировались. Это не означает, что вы полностью восстановились. После того, как референтные эмоции начинают постепенно поддаваться человеку, они на некоторое время утихают и не активизируются. Но потом, в самый неожиданный момент, подсознание под влиянием чувств в свойственной ему манере может проявить себя снова. Это так называемые эмоциональные атаки. И если после 6 недель восстановления атаки повторяются через определенные промежутки времени, это нормально. Следите за периодичностью атак по графику состояния чувств, описанному в первой части аудиокниги. Увеличение промежутков времени между атаками, снижение их интенсивности и сокращение последующего периода нормализации эмоционального состояния порадует вас. Это наглядное свидетельство ваших достижений в процессе восстановления. 4. Упражнения на расслабление и управление тревогой можно не делать в комнате для сеансов. Ваш организм уже научился отпускать себя в напряженной ситуации. В моменты, когда вы чувствуете раздражение или беспокойство, отпускайте себя физически. Не держите в себе негативные чувства. Отпустите их и расслабьтесь. Не принимайте негативные эмоции окружающих. Отпустите гнев, ненависть, обиду и расслабьтесь. Отпустите эмоции других людей, которые на протяжении многих лет давили на вас, и расслабьтесь. Не принимайте чужой гнев. Не разделяйте негативные чувства людей, нуждающихся в восстановлении. Игнорируйте пренебрежение и гнев, направленные на вас. Не занимайте оборонительную позицию. Каждый раз, сталкиваясь с негативными эмоциями, отпускайте и расслабляйтесь. Если вы ощущаете дискомфорт, не нужно напрягаться. Отпустите и расслабьтесь. Помните, гнев усиливается, пока ваши мышцы сводят судорогой. Но когда вы отпускаете себя, он ослабевает. Упражнения на расслабление и управление тревогой теперь можно выполнять где и когда угодно. В транспорте, дома, в парке, перед сном или во время отдыха. Отпустите и расслабьтесь. Пятое. Теперь, когда вы постепенно вышли из изоляции, можете общаться со всеми без ограничений, созваниваться с друзьями, пользоваться телефоном, но не злоупотребляйте. Одним словом, можете организовывать свою повседневную жизнь так, как вам хочется. Но помните, чрезмерное увлечение телевизором, телефоном и социальными сетями сразу после выхода из изоляции может свести на нет все ваши достижения. Чтобы этого не произошло, контролируйте данные сферы на протяжении последующих 6 месяцев. Если подсознание будет подталкивать вас к отвлекающему поведению, не поддавайтесь. 6. Вплоть до этой недели вы не слушали музыку, чтобы предотвратить ее воздействие на чувства и биологические ритмы. Теперь можно слушать музыку, но только для поддержания позитивных эмоций. Не забывайте, музыка является фактором риска, который способен разрушить все результаты самовосстановления. Не слушайте музыку постоянно и не используйте ее, чтобы отвлечься. В день можно прослушать 1 или несколько мелодий, чтобы зарядиться позитивными эмоциями. Ни в коем случае не слушайте музыку, которая вызывает негативные эмоции или навевает печальные мысли.